Ах, зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не страдала б душа. Ароматной весной повстречался я с ней. Расцветали цветы, сладко пел соловей. Всей душой отдался, лишь одной ею жил. Целовал, миловал и безумно любил. Не внимая мольбам и рыданиям моим, вдруг пошла под венец, не со мной, а с другим. И никто не видал, как я в церкви стоял, прислонившись к стене, безутешно рыдал. Так к чему же мне страдать? Для чего же мне жить, коль ее злой судьбой не дано мне любить?